Эпилог. «Вы станете моей женой». Вопрос прозвучал как утверждение. В зеленых глазах мужа плясали задорные смешинки. Я искоса посмотрела на Элли и Кевина, потом на жреца, ждущего, когда ответит вторая пара, решившая поучаствовать в ритуале бракосочетания из уважения к родственникам, оставшимся в день их свадьбы без торжества, и одними губами прошептала: «Только если вдовой». Витер спрятал улыбку, хитро подмигнул. Алая бабочка над его головой стала еще больше. Она почти закрыла искрящимися крыльями цветочную арку, в которой проходила двойная свадьба. И была самой большой из положительных эмоций, что кружились и летали над нами. Даже больше моей любви. Но это не раздражало, а скорее наоборот. Я очень гордилась тем, что меня так любит воскресший супруг. «Да?» «Согласна», — громко произнесла я. За нашими спинами довольно зашумели гости. Их оказалось много больше, чем планировали мы с Элли. Приехали все родственники Витера. Под разными предлогами. Им хотелось узнать, чем же закончится история, свалившейся на голову вдовы и ее сестры. Многие схитрили, явились за несколько часов до скромного семейного торжества. У половины захромали кони, у второй — соскочили колеса карет и колясок, или что-то сломалось. Что-то непонятное, но ехать на таком транспорте определенно опасно. Пришлось приглашать. Коллеги Витера и Кевина поступили проще. Их якобы вызвал кто-то из местных. Кто, никто не знает. Что за духа тут видели тоже? Найдем шутника, оштрафуем за ложный вызов. Вот так. Свадьба Элли и наш обряд для обделенных родственников из посиделок на 10 персон превратился в настоящий праздник. Повар чуть не слег с инфарктом. Слуги сбились с ног. Мама, тетка Витера и две бабули, наши и Кевина, осипли, раздавая приказы. Нас с Элли отстранили, сказав, что невестам положено ублажать взоры гостей, а не бегать по поместью с кипой салфеток наперевес и воплями, где еще два десятка перепелов. В общем, мы с Элли ублажали, наши мужчины отвлекали гостей от пустых столов, обряд пришлось перенести на вечер. В итоге мы с Элли были готовы утащить суженых в тень и сбежать. Но все обошлось. Еда приготовлена, дополнительные столы привезены, гости рассажены. Мы стоим под цветочной аркой перед жрецом, произносящим проникновенную речь. Элли в белом платье и фате. Я валом, потому что у меня фактически третья свадьба за месяц. Кевин и Витер в парадных мундирах. «Может, сделать это семейной традицией?» — улыбнулся Витер, целуя меня в висок, когда мы устроились во главе длинного стола. «По свадьбе в неделю. Мне нравится». «Мы разоримся». Тихо хмыкнула я, краем уха слушая пожелания очередного незнакомого мастера теней. «Ну», — усмехнулся муж, — «вряд ли. Четвертая свадьба будет уже не таким знаменательным событием. К пятой половина наших гостей потеряет к нам интерес. А десятую мы будем праздновать в гордом одиночестве и останемся без подарков? Ну что ты, это же юбилей. К тому времени нас будут считать весьма экстравагантной парой. И мы сможем продавать билеты на торжество». «Аферист», — беззлобно подколола я. Витер согласно кивнул. «Будь я другим, вряд ли поймал бы такой непоседливый ветерок, как ты». «Ты меня поймал?» Восхитилась я такой наглости. Придвинулась ближе и, борясь со смехом, прошептала на ухо мужу: «Это я тебя поймала». «Спорный вопрос. Я тебя выбрала из всех мастеров. Из всех неженатых до 30, то есть из трех. Я с тобой познакомилась». «Я помню. И мой сапог тоже. А потом предложила стать моей вдовой?» — рассмеялся муж. «Ладно, поймал», — сдалась я. «Но я тебя поймала первая». Витер хмыкнул, давая понять, что я глубоко заблуждаюсь. Поднялся и притянул мне руку. «Позвольте пригласить, моя дорогая супруга», — громко спросил он, подавая знак музыкантам. «И мне так, чтобы никто не слышал. Что скажете, госпожа вдова?» «Что быть вашей вдовой весьма занимательно», — улыбнулась я, шагая с мужем на украшенную цветами площадку для танцев. «Но женой куда интересней».